Ухмыльнувшись, теперь она ждала, как Данфорд скажет: «Вы сделали это нарочно». Однако и он молчал. Затем он улыбнулся, и тут она поняла, что ей не сдобровать. Не успела она и глазом моргнуть, как он поднял ногу и вытер подошву своего ботинка о ее бриджи, оставив на них грязный след. Глядя на нее, он ждал, что будет дальше. Сначала она хотела запустить грязью ему в лицо, но отказалась от этой мысли, решив, что у нее будет достаточно времени увернуться. И потом, у нее не было перчаток. Чтобы сбить его с толку, она быстро посмотрела налево и с силой наступила ему на ногу. Данфорд вскрикнул от боли. «Ну, с меня хватит! Вы первый начали. Вы начали это еще до моего приезда. Вы безрассудная, неуправляемая!» Она ждала, что он скажет «стерва», но он промолчал. Вместо этого, схватив Генри за талию, он перекинул ее через плечо и зашагал прочь. «Вы не смеете!» — визжала она, сильно колотя его по спине. «Томми! Гарри! Кто-нибудь! Остановите его!» Но мужчины, работавшие у стены, не двинулись с места. Открыв от удивления рты, они глазели на то, как мисс Генриетту Барретт, никому не дававшую спуску, уносили против ее воли. «Может, нам стоило помочь ей?» — предположил Гарри. Томми покачал головой, глядя, как странная фигура скрылась за склоном холма. «Не знаю, ведь он новый барон. Если он уносит Генри, значит, у него есть на это право». Генри не согласилась бы с этим суждением и все еще продолжала кричать. «Вы не имеете права так поступать со мной!» Наконец Данфорд сбросил ее возле небольшого сарая, где хранился сельскохозяйственный инвентарь. К счастью, вокруг не было ни души. «Неужели?» Его голос звучал крайне высокомерно. «Вы знаете, сколько нужно времени, чтобы завоевать уважение людей? Вы знаете? А я скажу вам, много времени. Чертовски много времени. А вы все испортили. Испортили!» «Сомневаюсь, что местное население перестанет уважать вас из-за моих действий», — прошепел он, «хотя ваши собственные могут довести вас до беды». «Что вы хотите этим сказать? Если вы забыли, то я напомню, что это вы скинули мне грязь на ноги. Начнем с того, что это вы заставили разгребать меня это дерьмо!» Данфорду вдруг пришло в голову, что он впервые в своей жизни так грубо разговаривает с женщиной. Поразительно! До какого бешенства она довела его! «Если вы не собираетесь управлять поместьем, можете отправляться назад, в Лондон. Мы чудесно обойдемся без вас!» «Ах, вот в чем дело!» «Маленькая Генри в ужасе от того, что я заберу ее любимую игрушку, поэтому и пытается выжить меня!» «Знаете, вот что я вам скажу. 20-летней девушке вряд ли удастся меня запугать. Не заноситесь, не то...» Это прозвучало как угроза. «Не то что? Что вы можете сделать мне? Что же такого вы можете сделать, чтобы навредить мне?» К ужасу Генри ее губы задрожали. «Я могу...» «Ей надо срочно придумать что-нибудь. Очень надо. Она не позволит ему сломить себя. Он выгонит ее из поместья, и ей некуда будет пойти. И что еще хуже, она никогда больше не увидит Стэнедж Парк». Наконец, в отчаянии она выпалила: «Я могу сделать все, что угодно. Я знаю имение лучше, чем вы. Лучше, чем кто-либо. Вы даже не успеете...» Не успела она и глазом моргнуть, как он прижал ее к сараю и больно ткнул указательным пальцем в плечо. Генри